Глава третья. Поиски пропавших Звягинцева и Рамишева продолжались до позднего вечера, однако так и не дали результатов. Наряды милиции методично прочесывали все известные Гурову адреса, но ни по одному из них обнаружить телохранителей Ширяева не удалось. Перекрытые аэропорты и вокзалы тоже не выявили каких-либо признаков Звягинцева и Рамишева. В общем, телохранители исчезли, и у сыщиков создалось впечатление, что оба парня словно в воду канули. Впрочем, кто знает, может быть, так оно и было. Столица России, хоть и не Чикаго времен сухого закона, но и в Москве-реке нередко вылавливали трупы. Гуров не хотел верить, что эта гипотеза, высказанная кем-то из милиционеров, участвовавших в розыске телохранителей, была верна. Уж слишком тогда все банально и грубо получалось, прямо как в Голливуде. А чутье сыщика, отточенное за много лет безупречной службы, подсказывало Гурову, что все может оказаться куда сложнее, чем кажется сейчас. Некоторое время полковник просидел в главке, ожидая известий от нарядов, разосланных по адресам. А затем, не выдержав безделья, для связи оставил в кабинете Кричко, а сам поехал к той самой девушке, которая грозилась изуродовать кислотой жену Ширяева. Ехать пришлось довольно далеко, на Щелковское шоссе, почти в то место, где оно пересекается с МКАД. И пару раз по дороге сыщик связывался со Станиславом, узнавая, нет ли каких новостей по поводу розыска пропавших телохранителей. Оба раза ответ был неутешительным, и Гуров решил не мотать попусту нервы. Найдут Звягинцева или Рамишева, сразу с ним сами свяжутся. Немного поплутав по улице Молодцова, отыскивая нужный дом, сыщик наконец нашел его и припарковал «Пежо» к обочине. Брошенная перед самой свадьбой бывшая пассия Ширяева, Елена Инина, оказалась довольно привлекательной девицей лет 24. То есть могла бы быть привлекательной, если бы сделала хоть какой-нибудь макияж или попросту причесалась. Еще Елене не помешало бы протрезветь. И Гуров едва не поморщился, когда девушка дыхнула ему в лицо смесью табачного дыма и перегара. «Ты кто?» Держа сигарету чуть на отлете, довольно бесцеремонно поинтересовалась Инина, открыв сыщику дверь. «Я бы хотел с вами поговорить!» Начал было Гуров, но девушка оборвала его. «Поговорить? И только?» Осклабясь, поинтересовалась она. «Я похожа на психоаналитика? Нет? Вот и вали отсюда, говорун ты мой ненаглядный!» Елена попыталась закрыть дверь перед носом у Гурова, но сыщик не позволил ей это сделать, ставив ботинок меж дверью и косяком. Инина, сразу не сообразив, что мешает двери захлопнуться, несколько раз вяло дернула ее, а затем, проведя взглядом вдоль косяка, увидела ботинок сыщика и с силой потянула дверь на себя. Гурову пришлось ухватиться за нее рукой. «Тебе что надо?» — завопила девица. «Вали отсюда, — сказала, — а то мужа позову, он у меня кандидат в мастера спорта по боксу!» «А я китайский император!» Оповестил девушку Гуров и рывком распахнул дверь. «Может, хватит дурака валять?» Сказал он, показывая Ининой свое удостоверение. «Нет у тебя никакого мужа. Ни боксера, ни каратиста, ни шахматиста. Повторю еще раз, поговорить нужно». Инина, увидев корочки, вдруг сникла. «Не брала я его, Христом Богом клянусь!» Пролепетала она. «Это Танька, сволочь! Сама его потеряла! Она меня стрелки переводит! Я...» «Стоп!» — оборвал девушку Гуров. «Кого его? Почему не брала? И кто такая Танька?» «Подруга моя!» Девушка недоумевающе уставилась на Гурова. «А вы разве не по поводу спортивного костюма?» «А ты еще и костюмы воруешь?» — сделал круглые глаза сыщик. «Говорю же, не брала я его!» Возмутила Синина. «Это Танька стерва сама!» Елена осеклась. «Подождите, если вы не по поводу костюма, то зачем тогда пришли? Что-то я ничего не понимаю!» «Марш в ванную! Приведи себя в божеский вид!» — скомандовал Гуров, подталкивая девушку внутрь квартиры. «Сказал же, поговорить мне с тобой нужно. 5 минут даю. Если через 5 минут в себя не придешь, будем разговаривать в другом месте. Все ясно?» «Ага!» Растерянно кивнула головой Инина и отправилась в ванную. «Я сейчас, 5 минут, не больше!» Гуров слегка усмехнулся, глядя ей вслед. Если у него и были какие-то подозрения, что эта девушка может быть причастна к пропаже Ширяева с супругой, то теперь они развеялись. Ну не ведут себя так похитители и убийцы при виде милиционера. Конечно, сыграть можно что угодно, особенно если есть желание и способности. Но сыщик был уверен, что изумление Ининой неподдельное, и она действительно не понимает, что потребовалось от нее милиционеру, кроме улаживания проблемы со спортивным костюмом, видимо, пропавшим при загадочных обстоятельствах. Как, впрочем, и ее бывший любовник. С усмешкой отметил для себя Гуров и принялся рассматривать жилище Ининой. Судя по всему, Елена привыкла к безбедному существованию. Ее двухкомнатная квартира хоть и не блистала излишней роскошью, но была обставлена вполне добротно, со вкусом и без особых стеснений в средствах. Мебель была импортной и сравнительно новой, всевозможная бытовая техника дорогой и качественной, а детали интерьера явно проработаны профессиональным дизайнером. Впрочем, все это выглядело бы чрезвычайно привлекательно и эстетично, если бы не жуткий бардак, царивший в каждой комнате, начиная с прихожей и кончая спальней. Все было настолько тщательно перевернуто вверх дном, что у Гурова сложилось впечатление, будто в квартире либо не убирались пару месяцев, бросая вещи где попало, либо ее совсем недавно и очень тщательно обыскали. Сыщик закончил обход жилища Инины и остановился у дверей ванной комнаты. 5 минут прошло. Постучав в дверь, заявил он. Несколько секунд в ответ лишь раздавался шум льющейся воды, а затем голос Ининой произнес. «Сейчас выхожу, подождите еще минуточку». Сыщик пожал плечами и вернулся в гостиную. Несколько секунд он стоял, пытаясь найти хоть одно свободное от вещей место, куда можно было сесть. Такового не отыскалось, и Гурову ничего не осталось, как стоять посреди комнаты и ждать возвращения хозяйки квартиры.